Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте окончание 16 главы. Духовное богатство чистых преданных. Чистый преданный не стремится к тому, чтобы в следующей жизни занять более высокое материальное положение. Он оставил подобные мысли. Кем бы мы ни родились в своей следующей жизни, человеком или даже животным, нам придется обзаводиться детьми и каким-то имуществом. Но преданного не интересуют материальные приобретения. Он довольствуется тем, что посылает ему Господь. Он не стремится занять высокое положение в обществе или дать своим детям специальное образование. Его нельзя назвать безответственным. Он добросовестно исполняет все свои обязанности – но при этом он не тратит слишком много времени на то, чтобы улучшить условия своей семейной жизни или свой социальный статус. Он знает, что все это приходящее. Он целиком поглощением Господу, а на все остальные дела отводит лишь необходимый минимум времени. Чистому преданному все равно, что случится с ним в этой жизни или в следующей, его не интересует даже, что случится с его семьей, детьми или обществом. Погруженный в сознание Кришны, он всего себя отдает служению Господу. В Бхагавадгите сказано, что даже без ведома преданного Господь сам заботится о том, чтобы, оставив тело, преданный сразу перенесся в его трансцендентную обитель. Покидая тело, душа преданного не входит в чрево другой матери. Обыкновенное живое существо после смерти переносится в чрево новой матери, чтобы в соответствии со своей кармой, прошлой деятельностью, получить очередное тело. Что же до преданного? То он сразу попадает в духовный мир, где имеет возможность вечно общаться с Господом. А в этом проявляется особая милость Господа к своему преданному. Всемогущий Господь может сделать все, что пожелает. Он может простить живому существу все грехи и перенести его на Вайкунтху. Таково непостижимое могущество Верховного Господа, который всегда милостив к своим чистым преданным. В этих стихах Капиладева вновь повторяет, что для преданного нет никого дороже Верховной Личности Бога. Если мы хотим любить Кришну как сына, он готов стать нашим сыном. Арджуна считал Кришну своим другом, и Кришна действительно был его лучшим другом. Махараджа Парикшит просто слушал повествование о Кришне, и благодаря этому в нем пробудилась любовь к Господу. Для совершенного йога Кришна – суть все, прия, сута, сакха, гуру и так далее. Если мы мечтаем о сыне, Кришна готов стать нашим сыном. Если мы мечтаем о возлюбленном, Кришна готов быть нашим возлюбленным. Если нам нужен друг, Кришна станет нашим другом. Мы можем быть связаны с Кришной любыми взаимоотношениями, которые существуют в материальном мире. В нас от природы заложена потребность любить, и Кришна всегда готов удовлетворить это наше стремление. Бхагаван Капиладева, воплощение Кришны, называет себя в этих стихах Вишватамукхам, что значит «вездесущий Господь Вселенной». В нашем распоряжении одно единственное тело, а Кришна живет в сердце каждого живого существа. В этом заключается разница между нами и Кришной. Кришна объясняет это в 13 главе Бхагавад-гиты. Тело – это машина, данная нам Кришной. Кришна называет тело янтрой, машиной. Машина – это средство передвижения. Если вы любите путешествовать, отец может подарить вам машину. Это может быть дорогой лимузин или дешевая малолитражка, в зависимости от того, насколько богат ваш отец и для каких целей вы собираетесь использовать автомобиль. Аналогичным образом Кришна, отец всех живых существ, предоставляет им машины 8 400 000 видов. Живое существо входит в тело, подобно тому, как человек садится за руль автомобиля. Мы пользуемся машиной, которая называется телом, в течение определенных лет, а когда она приходит в негодность, меняем ее на новую. Это называется круговоротом рождений и смертей, джанма-мритью. Мы ездим на машине, пока не разобьем ее или пока она сама не сломается. Но попадаем мы в аварию или нет, рано или поздно наша машина все равно окажется на свалке, и нам придется покупать новую. Так мы меняем одно материальное тело на другое, но сами мы не рождаемся и не умираем. Почему же мы, бессмертные души, оказались в смертных телах? Причина этого в том, что мы хотим наслаждаться благами и богатствами материального мира. И пока в нас жива привязанность к материальному благополучию, мы не сможем вырваться из круговорота рождения и смертей. Поэтому Капиладева советует нам расстаться со всей материальной собственностью и посвятить себя служению Кришне, верховной личности Бога. Как говорится в этих стихах, настоящий преданный всего себя посвящает служению Кришне и таким образом восстанавливает свои отношения с Ним. Этот процесс именуется бхакти-йогой. Все живые существа являются неотъемлемыми частицами Кришны, но по той или иной причине они забыли об этом. В Чайтанья Чаритамрити сказано: «Живых существ, забывших о Кришне, с незапамятных времен привлекает внешне-материальная энергия, поэтому майя причиняет им всевозможные страдания». Матхья-лила, глава 20, текст 117. Чтобы дать обусловленным живым душам шанс вырваться из плена материальной энергии, Кришна дал нам Веды и Пураны. Кроме того, время от времени Кришна сам нисходит в материальный мир, чтобы напомнить нам о себе. Но в Кали-югу люди все больше и больше отдаляются от Кришны. Они не проявляют к нему никакого интереса. Он же никогда не забывает о них, поскольку все они его дети. Заблудший сын может уйти из дома, бросив своего отца, но отец всегда будет помнить о нем. Он волнуется за сына, зная, что его жизнь за стенами отчего дома полна опасностей и страданий. Точно так же дети Кришны некогда покинули его духовную обитель и, меняя материальные тела, кочуют с одной планеты материального мира на другую. Чтобы спасти их, Кришна сам приходит в материальный мир и присылает сюда своих слуг и представителей, великих духовных учителей. И задача каждого здравомыслящего человека – попытаться найти гуру, духовного учителя, который сможет вывести его на волю из темницы материального мира и разорвать заколдованный круг рождений и смертей. Так заканчивается 16 глава книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы сына Девахути», которое называется «Духовное богатство чистых преданных». Над передачей работали Наталья Турлова и Александр Михальский. Дорогие друзья, в следующей передаче мы начнем знакомить вас с 17 главой книги, которая называется «Кришна – прибежище искренних душ». До новой встречи! Харе Кришна!